Только угли в печке трещат, как будто бы резче обычного. На стене рядом с печкой висят мои пальто, шарф и шапка. Все это я получил от города. Простые, скромные вещи, но в каждой чье-то тепло. «Сначала я думал помочь тени бежать, а самому остаться», — продолжаю я. «Но потом понял. Тогда меня выселят в лес, и мы с тобой больше не увидимся. Ты ведь не сможешь в лесу. Там живут только те, кто не смог до конца убить свою тень. Кто заблудился в своих полумертвых воспоминаниях. Я останусь с искореженным «я», а ты у себя так и не появишься. Ты будешь нужна мне, но никогда не ответишь мне тем же». Она качает головой. «Да», — тихо говорит она. «Я не знаю, кто я. А мама знала, кто она. За это ее и прогнали в лес. Я совсем не помню себя, но хорошо помню, как прогоняли ее. И сейчас еще думаю, если бы я вдруг поняла, кто я такая, я смогла бы жить с мамой в лесу. И ты был бы мне нужен так же, как я тебе». Я не верю своим ушам. «Ты готова жить в лесу, лишь бы понять, кто ты на самом деле?» Она смотрит на свои пальцы еще немного и расцепляет руки. «Тому, кто помнит себя, терять больше нечего. Я помню, так мама говорила. Это правда?» «Не знаю», — отвечаю я. «Но твоя мать в это верила. Веришь ли ты? Вот вопрос». «Наверное, я могла бы в это поверить». Она глядит мне прямо в глаза. «Поверить?» — поражаюсь я. «Ты умеешь верить?» «По-моему, да», — отвечает она. «Эй, подумай хорошенько», — говорю я. «Ты даже не представляешь, как это важно. Что бы с тобой ни случилось раньше, верить без «я» невозможно. Представь сама. Ты решила во что-то поверить. Ты допускаешь, что тебя могут предать, и тогда тебя захватит более отчаяние. Но ты все равно веришь. Все это и есть твое «я». Выходит, ты знаешь, кто ты?» Она качает головой. «Не знаю. Я просто думаю о маме. Что с этим дальше делать? Не понимаю. Только чувствую, что могла бы поверить. И все». «Я думаю, в тебе осталось что-то от твоего «я». Но оно очень плотно заперто и никак не показывается наружу. Эта связь в тебе так глубоко, что даже стена не может ее распознать, а потому и не выгоняет тебя из города». «Значит, я, как и мама, не смогла до конца убить свою тень?» «Да нет. Твоя тень действительно мертва и похоронена в яблоневом лесу. Об этом есть запись в метриках. Но какая-то часть материнской памяти в тебе живет. Обрывки ее переживаний, картинки ее воспоминаний дышат в тебе и заставляют чувствовать. Думаю, если ты сможешь нащупать их, найдешь в себе то, что искала все это время, но никак не могла найти». Вокруг тихо, словно все звуки комнаты всосал в себя снег, танцующий за окном. Громадная стена нависает над нами и слушает каждое наше слово. Иначе с чего бы вокруг стояла такая мертвая тишина? «Насчет старых снов», — говорю я. «Я правильно понял, что звери вдыхают умирающую память жителей города, а после смерти зверей та превращается в старые сны?» «Да, после смерти человеческой тени я умирает, и звери вбирают его в себя без остатка». «Значит, читая старые сны, я могу найти твое «я»?» «Нет, не можешь. Мое «я» не умирало какой-то одной историей. Оно рассыпалось на отдельные воспоминания и передавалось разным зверям по кусочкам, перемешиваясь с такими же кусочками памяти других людей. Читая разные черепа, ты никогда не сможешь сказать, что там мое, а что чужое. На то они и старые сны. Вечный хаос, который никогда никому не распутать и не сложить в одну историю». «Я хорошо понимаю, что она хочет сказать. Я столько дней читал старые сны, но еще ни разу не понял смысла ни одного отрывка. И теперь у меня остается всего 20 часов с небольшим. 20 часов, чтобы добраться до ее памяти. Удивительно, поражаюсь я. В этом городе, где человеческое время бессмертно, у меня есть только 20 часов, чтобы сделать выбор». Я закрываю глаза и глубоко вздыхаю. Нужно собрать все силы, найти самую главную нить, потянуть за нее и распустить это страшное кружево, что застит мои глаза. «Идем к черепам», — говорю я. «Зачем?» — не понимает она. «Я посмотрю на них и подумаю, где-то должен быть выход». Я беру ее за руку. Обогнув стойку, мы открываем дверь и заходим в хранилище. Девушка нашаривает на стене выключатель, и тусклый свет стекает на полки со старыми снами. Потерявшие цвет и окутанные густым слоем пыли, они тянутся бесконечными рядами в призрачных сумерках. Их пасти распахнуты под одним и тем же углом. Пустые глазницы бессмысленно буравят пустоту. Их ледяное молчание оседает на стенах хранилища, едва различимо испариной. Я стою и разглядываю спящую армию человеческих грез. Могильный холод ползет по коже и прокусывает до самой кости. «Ты правда думаешь, что сможешь меня прочитать?» — спрашивает она, заглядывая мне в глаза. «Думаю, да», — тихо отвечаю я. «Но как?» «Пока не знаю, но уверен, что это возможно. Ведь должен быть какой-то выход, и я обязательно его найду». «Но это все равно, что искать дождинку в реке». «Послушай, жизнь человека — не капля дождя. Она не падает с неба, и ее не спутать с миллионами ее близнецов. Если ты и правда способна верить, верь мне, и тогда я тебя найду. Сейчас перед нами есть все, и нет ничего. Но то, что мне нужно, я найду обязательно». Тишина маятником долго раскачивается между нами. «Найди мне меня», — наконец говорит она.